Глава 50. Визит Эйприл Айронс перепугал всю съемочную группу, но глубже всего он потряс Джан. Она знала, что с картиной много проблем, пожалуй, даже одни проблемы. Но Джан только и думала о том, что Эйприл была когда-то любовницей Сэма. Он объяснил, что между ними ничего больше нет, но Джан не была в этом до конца уверена. Когда же ночью после визита Эйприл Сэм впервые за несколько недель не пришел к ней, Джан была задета и переполнена подозрениями. Она говорила себе, что это просто дела отвлекли его. Но по выражениям лиц окружающих, Джан поняла, что сплетня пошла. Май сразу бы рассказала ей правду. Никто больше этого не сделает. Неужели Сэм провел ночь у Эйприл? «Неужели все началось заново?» — спрашивала она себя. «Неужели он будет обманывать меня, лгать мне, как когда-то лгал Мэри Джейн?» «Я зависима от него», — подумала она. «Именно от этого предостерегала меня Май. Значит, он с Эйприл. Любит ли он ее? Касается ли ее?» Джан чуть не свела себя с ума этими мыслями, а неудача в сцене на пляже на следующий день лишь ухудшила ее состояние. Сэм отвел в сторону и объяснил, что всю ночь он работал. Джан предпочла поверить ему. Потом вырыли небольшое углубление в земле, и она прекрасно провела сцену. Этой ночью Сэм был даже более страстным и заверил ее, что между ним и Эйприл больше ничего нет. «Боже мой!» — наконец простонала она. «Я хочу поскорее свернуть съемки и вернуться домой». У Джан не было дома, куда возвращаются. Но она хотела поскорее завершить съемки. Джан слышала, что вечеринки по случаю завершения съемок превращаются в разгульные дебоши, но вечеринка, устроенная по случаю окончания съемок «Рождения звезды», не была даже и веселой, хотя все чувствовали облегчение, что, наконец-то, картина завершена. Отвратительное поведение Майкла и смерть Май, взбучка, которую учинила им напоследок Эйприл, все это вместе превратило съемки в сплошной ад. Джан купила подарки для всех членов группы, как и полагалось по традиции. Сэм произнес небольшую речь. Майкл же показался только на несколько минут, а Эйприл Айронс, Сеймур Левайн и их свита не показались вообще. Это было большим облегчением, но вечеринка, тем не менее, была как наказание, а не удовольствие. Поэтому и Сэм, и Джан с облегчением покинули этот маленький гнусный мирок, полный сплетен и неприязни. Перед тем, как начать озвучивание и монтаж, Сэм решил взять несколько выходных дней и съездить отдохнуть на побережье. Джан не нужно было появляться на студии на съемках «Троих на дороге» до начала будущей недели, поэтому они могли позволить себе немного отдохнуть. Никогда в жизни ей не нужен был отдых так, как сейчас. Когда Сэм складывал ее чемоданы в багажник автомобиля, Джан впервые почувствовала прилив хорошего настроения. Впервые со дня смерти Май. Они сели в машину, помахали всем рукой, и Сэм завел мотор. «Почему?» — спросил он. «Почему только в детстве так хотел стать режиссером?» «А разве того же не хотят все?» — ответила Джан. По Голливуду ходила шутка о матери Терезе, которая после смерти попала на небеса и предстала перед Богом и дирижером хора ангелов. «Ты была такой прекрасной женщиной на земле», — сказал Бог. «Я хочу вознаградить тебя за это. У тебя есть какое-нибудь желание, которое тебе не удалось выполнить на земле?» «Нет», — отвечает мать Тереза. «Я не хочу никакого особого вознаграждения. Но Бог настаивает на своем. Назови одну вещь, которой тебе всегда хотелось достичь. Что же, — соглашается мать Тереза, — я всегда хотела быть режиссером. Джан улыбнулась. Ты и мать Тереза. Конечно, у нас так много общего, — рассмеялся он. Вы оба получили свои имена при крещении. Откуда ты это знаешь? Я просто предположила, что ты крещеный, как и все. Твоя семья была религиозной? — спросил он. Нет. Когда разговор заходил о ее предыдущей жизни, Джан сводила все к коротким ответам. Она не хотела казаться скрытной и боялась, что ее поймают на противоречии самой себе, если она начнет вдаваться в подробности. Как она это обычно делала, репетируя очередную пьесу, Джан представила себе прошлое своего персонажа, дополненное на сей раз отцом, военным, мамой, домохозяйкой и бродячей юностью. Ее персонаж на сей раз не слишком долго жил в одном и том же месте, чтобы пустить корни или завести постоянную дружбу. Потом последовала авария, и ей не нужно было вдаваться в детали того, что произошло с семьей. Тем более, что, выдавая себя за девушку 20 с небольшим лет, Джан оставалось слишком немного лет жизни, за которые нужно было отчитываться. Она улыбнулась, вспомнив, как ее нью-йоркская приятельница Молли говорила, почему мужчины предпочитают молодых женщин. У них слишком короткая жизненная история. Единственной проблемой оставалось то, что Джан не была сценическим персонажей, и ей надо было жить, а не играть. Сегодня она живет своей настоящей жизнью, у нее есть все, что она хочет. Кроме того, по иронии судьбы, она не может быть сама собой. Не проходило дня, часа, чтобы Джан не испытывала искушения рассказать Сэму все. Но сейчас искушение было велико, как никогда. Она так много уже налгала. Не возненавидит ли он ее за эту ложь? И не почувствует ли он себя дураком, что поверил этой лжи? А может быть, он сам заставил ее лгать? Джан делала все, чтобы, невзирая на свои чувства, продолжать разыгрывать шараду. Но больше всего ей хотелось, чтобы Сэм, наконец, внимательно поглядел на нее и узнал. Библия называет плотское обладание познанием мужчины и женщины. Но узнает ли ее теперь Сэм после того, как они стали любовниками? Узнает ли? Твои предки делали много шума вокруг Рождества. Мои нет, поэтому я всегда завидовал другим детям. Нет, у баптистов это не принято. Мне показалось, что ты говорила, они методисты. Джан улыбнулась, но в животе у нее все сжалось. Да, отец был методистом, но мама была баптисткой. Она сделала паузу, поскольку немного нервничала. Им на самом деле некогда было просто так поговорить. Днем они были заняты съемкой, а ночью — любовью. Машина вдруг показалась Джан слишком тесной. «Какой самый лучший подарок на Рождество ты получил?» Всегда было удивительно просто свернуть разговор на Сэма. Он любил поговорить о себе, о фильмах, о театре, о книгах, о различии теории Юнга и теории Фрейда, обо всем. И всегда его рассуждения были интересны. Хотя Джан вынуждена была это признать, в этом было что-то от самолюбования. Иногда ей казалось, что Сэм ценит ее ум, ее саму, как своего рода сосуд, который он наполняет самим собой, а не как отдельно взятую единицу. Ей даже иногда представлялось, что Сэм — скульптор, создатель, который все время творит. Он создает пьесы, создает фильмы, и она вынуждена признать, что Сэм и на самом деле сформировал у Мэри Джейн и вкус, и взгляды, и во многом определил ее отношение к миру. Джан повернулась, чтобы полюбоваться видом на дорогу, вьющуюся вдоль побережья. Поездка была на самом деле захватывающей. А день был для этого превосходным, солнечным и мягким. Они рано выехали, и поэтому смогут увидеть закат солнца до того, как найдут место для ночлега. Завтра они доберутся до Сан-Симеона, где расположен замок Херста. Погода была достаточно холодной, и Джан надела большой свитер от Джозефа Трико, он ей очень нравился. Огромный кремовый свитер с воротником. На плечи был накинут кардиган в цвет свитера. В Лос-Анджелесе было слишком тепло, чтобы Джан часто надевала его. «Красивый свитер», — сказал Сэм. «Он идет тебе». Джан понравилось, что он заметил это, но она не позволяла, чтобы мужчины влияли на ее вкус в подборе одежды. Май научила ее этому. «Бедная Май. Бедная я», — вздохнула Джан. «Что-нибудь случилось?» — спросил Сэм. «Я просто думала о Лос-Анджелесе, и я нашла себе новое жилье. Более безопасное. Лабрек помог мне его подыскать. Может быть, оно безопасно, но я хочу, чтобы оно хоть чем-нибудь напоминало мою старую квартиру. Оно было слишком уж большим. Я надеялась, что буду жить там вместе с Май». Джан умолкла, губы ее задрожали. «А, хватит слез на сегодня. В конце концов, Май наверняка захотела бы, чтобы Джан немного развлеклась. Моя нынешняя квартира слишком велика для одного человека. Она слишком безлика, слишком холодна. Я помогу тебе ее согреть», — предложил Сэм. На лице его появилась хищная улыбка. «Ты будешь моим первым гостем», — ответила Джан. Сэм отвел глаза от дороги, тепло посмотрел на нее, затем протянул руку и нежно дотронулся до нее. «Я польщен», — сказал он, и в его голосе не было шутливости, только страсть. «Май больше нет. Нейла больше нет. Молли больше нет. Ее матери уже давно нет. Только Сэм оставался тем, кого она любила, и кто ее любил? Она любила его так сильно, что становится больно».